преподобного Саввы Вишерского. Память. 1-14 октября. Преподобный Савва Вишерский родился в городе Кашине Тверского княжества. Его отец Иван Васильевич Борозда происходил из благородного и славного рода, отличившегося в боях воинскими доблестями. Еще в самых юных летах Савва отличался добродетельной жизнью. Нося мирскую одежду, он подражал иноческим подвигам, молился, постился, как совершенный инок, и усердно ходил в храм Божий. Движимый любовью к Богу, Савва решил принять иноческий образ и стал проводить суровую монашескую жизнь в некоторых из тверских монастырей, безропотно исполняя различные монастырские послушания на поварне, в хлебопекарне и в других службах. При всем он отличался необыкновенным смирением. Братья Савинской Тверской пустыни, где он вскоре поселился, настолько полюбили Савву и стали уважать его за подвижническую жизнь, что имели его посреди себя, как бы ангела Божия, и избрали его себе во игумена. Бояре и все жители той страны стали почитать его как святого, и молитва о его смирении, воздержании и других великих добродетелях далеко разнеслась кругом. Но преподобного тяготила слава человеческая, и он, избегая ее и ревнуя о высших подвигах иноческих, отправился около 1411 года на далекий Афон, прославленный святой жизнью своих подвижников, и там совершенствовался в духовной жизни. Неизвестно, долго ли он пробыл на Афоне, но впечатления Афона надолго остались в душе, как это увидим по жизни. Известно также, что он принес с собой с Афона в Россию список кормчей книги, которым пользовался потом Васиан, архиепископ Ростовский. По возвращении с Афона преподобный Савва странствовал в виде бедного инока по обителям Новгорода, отыскивая себе место для уединенного пребывания. В 7 верстах от Новгорода, на реке Вишере, понравилось ему тихое место. Он поставил крест, вблизи хижину, и стал подвязаться отшельнически. Здесь видна живая память об афонском отшельничестве. Но узнав, что его подвиги известны новгородцам, преподобный Савва удалился на реку Сосницу. Новгородский архиепископ Иоанн пожелал видеть преподобного и отправился в пустыню. Блаженный Савва, одетый в рубище, встретил архиерея еще на пути и с глубоким смирением пал пред ним на землю. Архиепископ благословил преподобного, считая его обыкновенным странником. Только у своего жилища святой поведал, что он — грешный Савва. Святитель подивился его смирению. Разделив с ним пустынную трапезу и насладясь духовной беседой его, архиепископ Иоанн прислал потом свои дары для пустыни Саввы. Вскоре у преподобного Саввы появились ученики, и он задумал основать в своей пустыне обитель. Не стерпел сего лукавый враг рода человеческого, и, побуждаемый завистью к нему, внушил разбойникам причинить преподобному зло. Думая, что у него есть какое-нибудь имущество, они пришли к нему со злым намерением. Савва строил в это время келью. Сложным смирением разбойники стали просить у старца благословения, но он прозрел их коварный замысел и то, что они разбойники. И вот он обратился к ним с следующей просьбой. «Детки, окажите любовь, помогите мне поднять дерево на стену». При этом старец велел им взяться за тонкий конец бревна, а сам взялся за толстый. Разбойники никак не могли все вместе поднять своего конца, а старец с Божьей помощью легко один поднял дерево на стену. Пораженные сим, разбойники переглянулись между собой со стыдом и страхом. Поспешили уйти от преподобного, боясь, чтобы из-за него им самим не потерпеть какого-либо вреда. По случаю спора, поднятого иноками Лисичьего монастыря за землю, преподобный Савва обратился к начальникам славянского конца с просьбой отвести ему место на реке Вишере для пустынной обители, и они с любовью отвели. И по благословению блаженного архиепископа Симеона уже в 1418 году преподобный построил деревянный храм в честь Вознесения Господня и келии для братьев. По устроению обители, в честь Вознесения Господня, святой Савва поставил себе столб и на нем проводил всю седмицу в посте и молитве. А в субботу сходил со столпа, причащался святых тайн, молился с братьями и разделял трапезу. После душеполезного поучения он вновь восходил на столб и снова подвязался до следующей субботы. Живя на столпе, преподобный своими молитвами охранял обитель. Однажды разбойники подошли к монастырю, чтобы ограбить его. Преподобный стал стучать жезлом по стене. Услыхав стук, объятые страхом, разбойники убежали и с того времени более не подходили к монастырю. Пребывая в подвигах, преподобный Савва на 80-м году заболел. Готовясь к кончине, святой призвал братью и обратился к ней с душеполезными наставлениями, призывая их твердо и неизменно пребывать в православии и соблюдении иноческих обетов и возрастать в смирении. Перед кончиной преподобный заповедал своим ученикам: «Когда душа моя разлучится с телом, не совершайте над ним никаких торжественных погребальных обрядов, но просто, без всяких приготовлений, отнесите тело до могилы и предайте земле». Причастившись святых христовых тайн, он мирно отошел ко Господу 1 октября 1460 года. Вскоре после кончины преподобного монастырь и столб его сгорели, но часовня над гробом Саввы уцелела среди пламени. Это было первое чудо, в котором Господь указал в почившем Савве угодного ему раба. Потом некто Захария увидел во сне старца, который говорил ему: «Если хочешь увидеть Савву, иди за мною и увидишь». Захарии казалось, что он пошел за старцем, дошел до гробницы преподобного, увидел несколько святителей и между ними преподобного Савву, который сказал ему несколько слов назидания. Настоятель Саввиной обители Геласий заболел от отравы. В крайности своей обратился он с молитвой к преподобному Савве. Задремав потом, увидел он старца в светлой одежде, молящегося в церкви, и, пробудясь, нашел себя совсем здоровым. Новгородский святитель Иона, узнав о чудесах преподобного, приказал написать икону преподобного Саввы, составить в честь его службу и описать житие, что и было исполнено преосвященным иноком Пахомием. В летописи читаем, что осенью 1522 года освящен был в Саввиной пустыне каменный храм Покрова Богоматери над мощами преподобного. «Ту и гроб преподобного Саввы Вишерского», — замечает она. От гроба его продолжали истекать исцеления, и преподобный Савва известен был с именем новгородского чудотворца. Под руководством Саввы образовались люди высокой жизни. Ученик его Андрей, принимавший после него начальство над обителью, до того изнурил тело свое постом и бдением, что у него остались только кожа и кости. Преподобный Ефрем Перекопский также был учеником его. Местное празднование было установлено при новгородском архиепископе Ионе, представление 1470 год, в связи с исцелением игумена Саввы Вишерского монастыря. Общецерковное прославление преподобного Саввы состоялось на Московском соборе 1549 года. «Не прельщайтесь, — говорит нам жизнью своей святой Савва, — Бога не обманешь, что посеет человек, то и пожнет. Да не унываем, делая добро, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».